то начинали танцевать. Хотя, может быть, ты не танцевал, а только я одна. Я шла по дороге, танцуя, безгранично счастливая от того, что вечер был такой прекрасный. По крайней мере, я думала, что из-за этого я не могла идти спокойно. По лицу Карла Артура скользнула улыбка. Шарлотта тоже улыбнулась ему. Она поняла, что приступ у него прошел. Он снова овладел собою. «Когда мы опять поднялись на холм, — продолжала Шарлотта, — ты перестал говорить со мной. Я подумала, что пастор осуждает меня за то, что я танцевала на дороге и не смело шла рядом с тобою. Но когда мы снова спустились в долину, и туман поглотил нас, я больше не смела танцевать. И тогда, — прервал ее Карл Артур, — я поцеловал тебя». Когда Карл Артур произнес эти слова, он увидел человека, стоявшего за окном напротив них. Кто это был, он не разглядел. Человек этот исчез, как только Карл Артур остановил на нем взгляд. Он даже не был уверен, видел ли он на самом деле кого-нибудь. Он не посмел сказать об этом Шарлотте, чтобы не волновать ее. Они ведь только стояли у окна и беседовали. Что из того, если их видел кто-нибудь из семейства арендатора или садовник? Это ровно ничего не значило. Ну, для чего омрачать это счастливое мгновение? «Да», — сказал Шарлотта, — «ты поцеловал меня. Я внезапно поняла, отчего лес стал голубым, и отчего мне хотелось танцевать в тумане. Ах, Карл Артур, вся жизнь моя преобразилась в этот миг. Ты знаешь, я испытывала такое чувство, будто могу заглянуть вглубь своей собственной души, где на просторных равнинах вырастали весенние цветы. Повсюду, повсюду блекло-белые, нежно-голубые, светло-желтые, они пробивались из земли тысячами. За всю свою жизнь я не видела ничего прекраснее». Этот рассказ взволновал ее. На глазах у нее блеснули слезы, и голос на мгновение задрожал, но она сумела подавить волнение. «Друг мой, — сказала она, — можешь ли ты теперь понять, отчего эти цветы напоминают мне первую любовь?» Он крепко сжал ей руку. «Шарлотта», — начал он, но тут она встала. «Вот потому-то, — сказала она, — мы, женщины, не можем забыть того, кто впервые заставил солнце любви сиять нам. Нет, его мы никогда не забудем. Но с другой стороны, только немногие, да, только очень немногие из нас остаются в царстве весенних цветов. Жизнь уносит нас дальше, туда, где нас ждет нечто более могущественное и большое». Она кивнула ему лукаво и в то же время печально сделала знак, чтобы он не следовал за ней, и исчезла. Когда Карл Артур проснулся в это утро, солнце стояло как раз над его окном, давая знать, что он проспал чуть ли не до полудня. Он сразу же поднялся с постели. Голова у него была еще тяжелая ото сна, и он не сразу понял, отчего так поздно проснулся, а потом вспомнил, что просидел до самого восхода солнца, разрезая на кусочки колоду карт. Все события прошлого вечера тут же представились ему, и он почувствовал величайший ужас и отвращение не только к жене, но, может быть, даже еще больше к самому себе. Как он мог разгневаться за оскорбление, нанесенное ему до того,